Ну, теперь давай рассказывай. Несколько слов хочу радостных. С удовольствием читаю свои дневники двухлетней и даже годовой давности. Вспоминаю чувства, которые были и которых сейчас нет. И этому очень радуюсь. Правда то, что когда самочувствие внутреннее налаживается, налаживается и работа, и писать особо становится нечего. Сделал то, сделал это. Получилось то, не получилось пока это. И все. Перестает сейчас волновать переживания личного порядка семейных отношений. То, что сказал и подумал обо мне из окружения, сотрудников и так далее. И вообще, я довольна собой. Ура, ура, ура. Я знаю, что свои квалификации на хлеб я себе уже заработаю и без поддержки чьей-то со стороны. Это основное мое изменение за последние 2 месяца. Оно для меня ново, и я не перестаю ему радоваться. В следующий день. Значит, по итогам квартала получила прибыль, хотя и немножко смешную. Моя зарплата тоже нормальная, и у сотрудников хорошая зарплата. Раздаю долги и живу на отведенный прожиточный минимум. К успеху можно отнести то, что я поймала себя опять на желание нравиться всем заказчикам подряд. Плюс опять поймала на желание нравиться сотрудникам и легкую тревогу их потери. Это отравило мне удовольствие и радость от достигнутых результатов. С заказчиком получилось следующее. Мы взялись за трудную задачу. Я немножко остановлюсь. Она правильно себя критикует, она ловит себя за хвост. Я так часто в последнее время привожу один афоризм. Я не знаю путей успеха, но я знаю путь к неудачам. Желание понравиться всем. По нашим представлениям, понравиться нужно 3 людям. Но прежде всего, самой себе. Или самому себе. Потом начальнику, а потом сексуальному партнеру. Вот тогда все получится. И сейчас вот вы в докладе для начинающих, в докладе вы видите, как старая борется с новым. Временами у нее это получается, временами вдруг она впадает в желание понравиться всем. Вот. Не волнуйся, Вика, и у меня еще временами бывает, но все реже и реже. Так что главное направление идет правильное. И я хотел бы, чтобы вы овладели таким крестьянским подходом к жизни. Когда крестьянин выращивает дерево или помидоры, хотя на них еще нет помидор, а на яблоне нет еще яблок, они видят, что количество листьев прибавилось и веток прибавилось, и они могут уже предположить и даже быть уверенными в том, что рано или поздно зацветут, да, а потом и плоды будут. И зато в это время можно будет заняться чем-нибудь другим. И даже если вдруг случится какое-то несчастье, и помидоры вырубят, а яблони не даст урожай, то они же займутся чем-то другим, значит, у них в другом месте будет определенный успех. А потом тогда подумаем, где были просчеты с яблоками или помидорами.